он молится. «Ты сумасшедший!» — говорю я. «Что ты? Я блаженный!» «Ты хочешь умереть?» «А вот и нет, Тодд Хьюитт», — говорит Аарон, делая шаг по проходу в мою сторону. «Ключ ко всему — ненависть. Ненависть движет людьми. Ненависть — это огонь, очищающий душу солдата. Солдат должен ненавидеть!» Аарон делает еще шажок. «Я хочу не просто умереть», — говорит он. «Я хочу, чтобы ты меня убил!» Я начинаю пятиться. Его улыбка меркнет. «Неужто наш мальчик заврался?» «Зачем?» — говорю я, продолжая пятиться. Виола идет со мной, а сверху сияет рисунок нового света. «Зачем ты это делаешь? Какой в этом смысл?» «Господь указал мне путь», — отвечает Аарон. «Мне почти 13 лет», — говорю я, — «и всю свою жизнь я слушал только мужчин». «Потому что Господь увещевает через нас». «Дьявол тоже», — добавляет Виола. «Ну надо же, Ому разговаривает. Это слова соблазна, призванные усыпить». «Заткнись», — обрываю его я. «Не смей с ней разговаривать». Пятясь, я уже прошел мимо всех рядов и теперь поворачиваю направо. Аарон следует за мной. Виола тоже. Мы медленно движемся по кругу. Я держу нож перед собой. Все покрывают мелкие брызги. Зал вращается вокруг нас. Уступ по-прежнему очень скользкий, а стена воды по-прежнему белая от яркого солнца. И грохот. Непрекращающийся грохот. «Ты последнее испытание», — говорит Аарон. «Последний элемент совершенной мозаики. Когда ты встанешь на сторону армии, в ней не останется слабых звеньев. На нас низойдет истинная Божья благодать. Если падет один, падут все, тот. А пасть должны все». Он стискивает кулаки и опять поднимает голову. «Только тогда мы переродимся. Только тогда мы сможем переделать этот проклятый мир». «А я испортил вам планы», — говорю я, и он недовольно хмурится. «Не хотел никого убивать». «Вот именно», — кивает Аарон. «Поэтому ты у нас такой особенный. Мальчик, который не умеет убивать». Я украдкой кошусь на Виолу, шагающую в стороне от меня. Мы продолжаем двигаться по кругу. И сейчас мы с Виолой подходим к той части пещеры, откуда начинается туннель. «Но Господу нужна жертва», — продолжает Аарон. «Мученик. И кто, как не глашатай Божий, лучше всего подойдет на эту роль?» «Никакой ты не глашатай. Бог ничего тебе не говорит. Хотя смерти желает, это точно». Взгляд у Аарона такой пустой и безумный, что мороз дерет по коже. «Я стану святым», — говорит он голосом, в котором полыхает огонь.